лучезарный свет, исходящий с правой стороны сверху. Небесное воинство, ангельской ратью двинемся, братья, в тихий полет, грешных прощая, прах оживляя, кроткой, радушной, легкой, воздушной стаей слетая с горних высот. Мефистофель. Не выношу я шайки голосистой и резкий свет такой, что пропадешь. Поют женоподобные хористы, любимцы богомолок и святош, чтоб рот людской сразить бичом тяжелым, хотели мы, чтоб пол был отменен. Наш адский план о существе бесполом в мечтаньях набожности воплощен. Наивничают, тайно строя глазки, чтобы оставить нас не в первый раз. Ведь это черти, как и мы, но в маске оружием нашим побивают нас. Не посрамимся, станем пред могилой и силе противопоставим силу. Хор ангелов, рассыпая розы. Розы румяные, благоуханные, падая, радуя, нежной прохладою, животворящую, вейте над спящую тихо душой райских селений вечный покой, сейте весенний алый копной. Мефистофель бесом. Дрожать и жаться, и не стыдно вам, пусть сыплют розы, что вы оробели, я дам вам пятиться все по местам. Они хотят цветочной канителью вас занести, как снежную метелью. Огнем дохните, и конец цветам. Ну, дуйте, дуйте! Кончено? Не надо. Поблекло все от одного лишь смрада. Не так неистово, закройте рты! Вы слишком надышали, кавалеры. Ни в чем не соблюдайте вы меры. Не только сохнут, а горят цветы и жгут нас ядовитыми огнями. Сплотитесь вместе, отражайте пламя. Как быстро черти ваша прыть прошла пред лаской чужеродного тепла.